Вельможа Литовский был в восхищении. Какая слава представлялась для него возможную! Бывшего слугу своего увидеть на троне московском! Он не щадил ничего, чтобы поднять мнимого Димитрия Содра Смертного, и в краткое время его притворного выздоровления, изготовив ему великолепное жилище, пышную услугу, богатые одежды, успел по всей Литве разгласить о чудесном спасении Иоаннова сына. Брат князя Адама, Константин Вишневецкий, и тесть его последнего, воевода Синдомирский Юрий Мнишек, взяли особенное участие в судьбе столь знаменитого изгнанника, как они думали, вере свитку, золотому кресту обманщика и свидетельству двух слуг, облеченного вора-беглеца Петровского и другого мнишкого холопа, который в Иоанново время был нашим пленником и будто бы видал Димитрия, младенца 2 или 3 лет, в Угличе. Первый уверял, что царевич действительно имел приметы самозванца, да то ли никому неизвестные, бородавки на лице и короткую руку. Вишневецкие донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Федоров. А Сигизмунд ответствовал, что желает его видеть, уже быв извещен о всем любопытном явлении другими, не менее ревностными доброхотами самозванца, папским нунцием Рангони и пронырливыми иезуитами, которые тогда царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда, и легко вразумили его в важные следствия такого случая. В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности лже-Димитрия, содействуя ему в приобретении царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а папа — усердного сына в непреклонном ослушнике. Сим изъясняется легковерие короля и нунция. Думали не об истине, но единственно о пользе. Одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных. И если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для душ слабых. Действовать не открыто, не прямо, а под личиной мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. Уже Рангони находился в тесной связи с самозванцем, и деятельные иезуиты служили посредниками между ими. Уже с обеих сторон изъяснились и заключили договор. Лже-Димитрий письменно обязался за себя и за Россию пристать к латинской церкви, а Рангони быть его ходатаем не только в Польше и в Риме, но и во всей Европе, советовал ему спешить к королю и ручался за добрые следствия их свидания.